Хоть и прошло едва ли больше года с того момента, как я бросил свою жизнь в качестве ассасина, но у меня было такое чувство, что все это было где-то в прошлой жизни. Все негативные эмоции, испытываемые мной к этим воспоминаниям, были стерты новыми, а в памяти осталась лишь моя последняя схватка с моим другом. Лишь этот момент я так и не смог отпустить и забыть, но сейчас я и не думаю, что мне это необходимо. Пусть это терзающее мою душу воспоминание будет напоминанием о том, от чего я сбежал и насколько хороша моя нынешняя жизнь. Слегка прикрыв глаза, погрузившись в воспоминания, я вышел из кладовки, аккуратно закрыв дверь, и пошел за повозкой к Йоши. Встретившись около его дома, мы немного пообщались, обсудили последние события деревни, после чего я сел за повозку и поехал по деревне, собирать товары на продажу. А товара на продажу было достаточно. Рыба, овощи, рис, табак и много чего еще. Собрав все это, я направился к выходу из деревни, провожаемый остальными жителями. С улыбкой на лице, помахав им рукой, я выехал из деревни и поехал к станции, где я продал бы некоторое количество товаров, а затем на мне нужно было доехать на поезде до Сакусы и допродать остальные товары. Посмотрев на застланное облаками небо, я почувствовал освежающие потоки ветра на лице и сконцентрировался на управлении повозкой, смотря на ровную дорогу. «В этот раз не так много, да?» – поинтересовался скупщик, смотря на запакованные брикеты с табаком. «Не знаю, сколько было в прошлый раз, но Акира говорил, что этого деревни достаточно», – ответил я на вопрос скупщика и протянул руку. «Хех, ладно, держи», – протянул он мне в руку мешочек с монетами. «Если это все, тогда мне пора». Пришел еще один клиент. «Передавай привет Акире, пускай выздоравливает». «Хорошо, обязательно передам». Незаметно для него пересчитал я монеты и вернулся на станцию, где стал ожидать нужный поезд. «Полученных денег всем должно хватить на несколько месяцев», подумал я, вспоминая количество полученных монет, хотя у Садао скоро ребенок появится и ему нужно будет побольше деньжат, чем обычно. Внезапно, сидя на скамейке, я почувствовал легкое чувство паники, которое продлилось лишь секунду, так же быстро исчезнув в небытие. «Что происходит?» Резко подскочил я и стал оборачиваться по сторонам, в поисках опасности или чего-то схожего. Такое чувство ежесекундной паники я чувствовал и раньше, когда работал ассасином. Это была подсказка от моей интуиции, чуйки, предупреждающая о том, что вскоре должно было произойти что-то плохое. Но при осмотре площади вокруг меня, я не заметил никого подозрительного, что ввело меня в ступор. «Может, показалось?» Покачав головой, задумался я, присев обратно на лавочку, изредка осматриваясь по сторонам. Нет, моя чуйка никогда не ошибалась. Через несколько часов поезд прибыл на станцию, и я вошел в него, до сих пор не в силах отпустить то предзнаменование от интуиции. «Надеюсь, что это чувство все-таки было ошибочным», подумал я, садясь на кресло и закрывая глаза. Поездка прошла тихо и спокойно, что еще сильнее успокоило мою разыгравшуюся паранойю. Выйдя на знакомой станции, я пошел забирать у знакомых Акиры оставленную на сохранение повозку, подгоняемый в спину холодным, пробирающим до костей, осенним ветром. «Нужно будет сменить одежду на что-то более теплое», пробормотал я про себя, согревая холодные руки дыханием. Забрав повозку, я сел за поводья и посмотрел на небо, постепенно покрывающееся темными тучами. Отправившись в путь, я понял, что мне ужасно не повезло, так как уже через пару часов тихой поездки я попал под ужасный ливень, который, если судить по полностью черному от облаков небу, еще долго не собирался заканчиваться. Накрывшись чем попало, я пытался как можно аккуратнее управлять повозкой, едущей по грязной, хлюпающей и покрытой ямами от дождя дороге. Из-за этого мне придется задержаться и ехать на полдня дольше, чем я мог бы. Как назло, на второй день пути поднялся сильный ветер, который продувал все, что только можно. Походу по прибытию заболею уже я подумал я об Акире, валяющемся у себя в теплом доме. Когда я подъезжал к деревне, была уже глубокая ночь. Посмотрев на темную деревню, сокрытую от лунного света непроглядными черными тучами и сильным ливнем, я снова почувствовал беспокойство. Ни в одном из домов не было видно даже признаков горящего света, а сама деревня была полностью тихой, и все было бы нормально, вот только в эту ночь эта тишина отдавала какой-то устрашающей могильной атмосферой. Вдруг лошадь, везущая повозку, громко заржала и взбунтовалась, попытавшись вырваться и сбежать в противоположную от деревни сторону. Я попытался ее успокоить, но сделать этого у меня не вышло. Все, что мне оставалось, выпрыгнуть из повозки и прочно привязать лошадь к дереву. Увидев беснующееся животное, я глубоко вздохнул, но в этот момент мне в ноздри попал отвратительный металлический запах крови, смешанный с ароматами земли и дождя. Как только я это осознал, мое сердце пропустило удар, и я медленно повернул голову в сторону деревни. Слыша звук своего быстро бьющегося сердца, я сквозь тьму присмотрелся к грязным улочкам деревни. Там, среди луж и грязи, я увидел еле заметные, застывшие навсегда силуэты людей. Глава 7. В тот момент, когда я увидел эти фигуры, в моей голове что-то перещелкнуло. Слегка трясущимися ногами, я сделал первый неуверенный шаг, затем второй, третий, и вот я уже на всей скорости бегу в деревню, все еще убеждая себя, что это какая-то ошибка, глупая игра сознания, галлюцинация, все что угодно, но не реальность. Я быстро подбежал к запачканному грязью трупу и аккуратно, трясущимися руками приподнял тело, после чего всмотрелся в его лицо, еле видное из-за отсутствия света. Господин Иоши, трясущимися руками я принялся оттирать запачканное грязью лицо. Стерев налипшую грязь, я полностью убедился, что это тело и вправду Иоши, владелец повозки, на которой жители ездят в город. В этот момент моя голова пошла кругом, но я быстро принялся осматривать его тело, в попытке найти причину его смерти. Неужели они и до сюда добрались? Забралась в мою голову шальная мысль, которую я сразу же отбросил. Обнаружить причину смерти было несложно, ведь как можно пропустить глубокие рваные раны, расположенные по всему телу? Было понятно, что обычным оружием такие раны не оставить, больше походило на то, что его разорвало дикое животное. Проблема в том, что около деревни не водится таких животных, да и следы укусов больно маленькие для медведя или волка. Пробежавшись глазами около тела Иоши, я увидел заляпанные кровью вилы, которыми скорее всего он отбивался от нападавшего. Подняв вилы и схватив их поудобнее, я побежал к остальным телам, разбросанным по улице. Среди них были все мои знакомые, с которыми я так долго налаживал хорошие, дружеские отношения. Самым ужасным было то, что среди трупов, валявшихся на улице, были как старики, так и дети, как женщины, так и мужчины. Эти тела находились в ужасающем состоянии. Большинство из них были разорваны практически в клочья, а некоторые даже обглоданы до костей. Все больше факторов указывало на то, что это сотворила группа диких зверей, но было в этом выводе несколько проблем. Если бы это был группа диких зверей, от них можно было бы спрятаться в доме или отбиться, но в деревне было абсолютно тихо, ничто не подавало признаков жизни, а значит, мертвы все или большинство, что не сходится с обычной логикой. Но самым главным было то, что зверью нет необходимости нападать на деревню, а даже если бы они и напали, то не стали бы убивать так много, это просто не имеет смысла. Все-все мертвы, застыл я с вилами в руках посреди улицы, заваленной остывшими телами моих друзей и знакомых. Садаа, внезапно воскликнул я про себя и посмотрел в сторону дома, где жил мой хороший друг и его жена. Не раздумывая, я сделал глубокий вздох, разгоняя кровь по организму, и на огромной скорости побежал к дому Садаа. Из-за дождя, грязи и беспокойного сознания бежать было трудно. Несколько раз я даже чуть не поскользнулся, но спустя минуту я уже был около входной двери дома своего друга. Оказавшись рядом, я хотел было резко отворить дверь, но внезапно услышал странный тихий звук, скрываемый стуком дождя по крыше. Остановив движение на полпути, я прислушался, пытаясь выловить этот звук из какофонии вокруг себя. Несколько секунд прислушиваясь к звуку, раздающемуся из-за двери, я наконец смог определить, что же он мне напоминает. Чавканье. Со вспыхнувшей из глубин моей души яростью и желанием убивать, я выбил мешающую мне дверь ногой и ворвался в небольшой домик. Внутри меня ждала ужасающая и отвратительная картина, от которой даже меня, повидавшего много кровавых вещей в своей жизни, начало слегка мутить. Все стены в комнате были покрыты яркими кровавыми пятнами, а к некоторым из стен прилипли остатки внутренних органов. Посреди всего этого, сопровождаемый звуками чавканья, сидел странный с ног до головы покрытый кровью мужчина, поедающий еще нерожденного ребенка моего друга. Мертвая Аима же, с лицом покрытым страданием и отчаянием, смотрела в один из углов дома, в котором находился обезображенный труп мужчины, одетый в одежду Садаа. «Ха! Медленно протянул покрытый кровью мужчина своим скрипучим голосом, поворачивая свою голову в мою сторону, еще один, спустя долю секунды его голова уже была пронзена вилами и вбита в деревянный пол, покрытый кровью и другими телесными жидкостями. «Сдохни», — яростно прошептал я, подходя к его трупу. После увиденного я находился в шоке. Я никогда не представлял, что в этом мире может существовать настолько сумасшедший и злобный человек, способный есть еще нерожденных детей. Такое бывало лишь в рассказах о всяческих дьяволах и демонах, которыми пугали непослушных детей и неверующих. Чтобы такие люди существовали в реальности. Демоны, внезапно вспомнил я ту самую историю, которую рассказал мне Акира в тот день, когда мы познакомились. Резко остановившись, я сделал шаг назад и посмотрел на труп, от которого начал ощущать огромное чувство опасности. Ахахахах, раздался дикий хохот тот, как я думал, трупа, после чего его рука поднялась и схватилась за вилы, вытаскивая их из головы. «А ты быстрый, Кусэммак!» — воскликнул я, отпрыгнув подальше от этого демона. «Так все-таки это были не сказки!» «Ахаха, ты прав, это не сказки!» — безумно улыбнувшись, проговорил демон, выкидывая вилы из рук. «Что, уже хочешь сбежать и спрятаться, зовя на помощь мамочку?» В одном этот демон был прав, я правда был напуган, но не настолько сильно, чтобы забыть обо всем, что это исчадие сотворило. Сделав глубокий вздох, я разогнал кровь по телу до своего предела, рванув на демона. Тот почти успел среагировать, но мой кулак уже прилетел в его лицо, сломав несколько зубов и кости лица. От такого удара он отлетел в стену дома, ударившись об нее, но я не дал ему упасть на землю, подбросив его тело в воздух ударом ноги. Раздался хруст костей, после чего по голове застывшего в полете демона прилетел еще один удар ногой, отправивший того в другой конец комнаты. Приземлившись на пол, демон харкнул кровью, после чего его раны начали затягиваться практически на глазах. Дать ему возможность восстановить свое тело я не мог, поэтому рывком приблизился к валяющемуся на полу телу и, замахнувшись ногой вверх, совершил рубящий удар по грудной клетке, промяв ее внутрь. За этим ударом последовало еще несколько точных ударов по внутренним органам, на некоторое время выведшее демона из боя. Пока он регенерировал и пытался встать с пола, постоянно харкая кровью, я успел схватить лежащее недалеко вилы и сделал выпад, словно копьем, демону в лицо. Целился я в глаза, так как атаки во все остальные части тела не принесут мне никакой пользы, а так я мог бы лишить его органов зрения, что дало бы мне дополнительные возможности. Потеряв зрение, демон воскликнул что-то неразборчивое и махнул своими руками перед собой, пытаясь задеть меня. Ногти словно лезвие, подумал я, пропуская руки демона перед собой. Увернувшись от атаки демона, я сделал подсечку, сбив того с ног, после чего перехватил вилы и ударил их тонкой стороной прямо по горлу демона, пытаясь переломить ему позвоночник. Сделать это не получилось, так как черенок треснул, и сила удара уменьшилась, но сам удар не был бесполезным. Плоть вместе удара порвалась, а кость скорее всего треснула. Так что я для своей безопасности двумя ударами ноги выбил руки демона из плечевых суставов и, уперевшись ногами в его плечи, схватился за голову. «Попрощайся с головой, ублюдок!» — прокричал я и начал со всей силы тянуть голову назад, постоянно скручивая ее в разных местах, для наилучшего эффекта. «А-а-а-а!» — заорал демон от боли, пытаясь вставить суставы рук на место и скинуть меня с себя. Сделать этого у него, конечно же, не получилось, и спустя несколько секунд усилий от шеи послышались щелчки и противный звук рвущейся плоти. Услышав их, я сделал последний мощный рывок и наконец-таки оторвал эту проклятую башку, забрызгав себя кровью. «Мразь!» — заорала оторванная голова, восстановив один из своих глаз. «Я сожру тебя и всю твою семью. Ты уже это сделал, сученыш!» Яростно прорычал я, хватая одной рукой отрезанную голову за волосы, а в другую руку – железный наконечник вилы. «Говорят, вы солнца боитесь, может тогда примем солнечные ванны, ублюдок? Мои товарищи найдут тебя, и когда они это сделают, тебе конец. Мы втроем будем медленно поедать каждый кусочек твоего тела, пока ты будешь мучительно умирать!» Продолжала кричать оторванная голова, постепенно регенерируя свою нижнюю часть. «Успокойся, мы с тобой тут до самого утра», — улыбнувшись, обрадовал его, выйдя на улицу и пригвоздил голову к ближайшему дереву. «Ты мне и про своих друзей расскажешь, и полный спектр новых ощущений испытаешь». Вернувшись в дом, я увидел, как тело с оторванной головой пытается встать на ноги и что-то сделать. Не обращая на него внимания, я прошел на маленькую кухню, расположенную в конце дома, где взял нож для разделки мяса и вернулся за телом. Сбив его с ног, я замахнулся и с отчетливым звуком отделил от тела сначала одну руку, потом вторую, а за ними последовали и ноги. Так, схватив бесполезное туловище, я вытащил его из дома под проливной дождь, положив ту прямо перед прибитой к дереву головой. «Давай-ка кое-что проверим», посмотрев на взволнованную голову, проговорил я и медленно начал делать разрез, проходящий по всему телу змейкой. «А-а-а-а, сука!» — завопил, пытавшийся сдерживаться вначале демон. «Я убью тебя, убью, разорву, отлично!» Увидев нужную мне реакцию, с улыбкой на лице кивнул я и стал вспоминать давно покрытые пылью воспоминания с уроков пыток и разделки животных. «А теперь, расскажи мне о своих товарищах, которые помогали тебе убивать жителей этой деревни. Где они сейчас находятся? Как выглядят? Как их зовут?» «Да пошел ты, а-а-а-а!» — закричал демон, после того, как я начал вспарывать его туловище. «Понимаешь, ты очень удобный инструмент для изучения и оттачивания искусства пыток», — медленно проговорил я, продолжая резать тело этого демона. «Я вот к тому же, знаю довольно много методов пыток, но практически никогда их не практиковал, поэтому довольно неопытен. Но ради тебя, я могу и потренироваться. В общем, советую тебе отвечать на мои вопросы, ведь так ты умрешь практически безболезненно. Мразь, ты до сих пор не понял, с кем имеешь дело? Да я тебе попытался угрожать мне демон, но я продолжил медленно нарезать его тело. Ты, похоже, меня не расслышал», — холодным голосом сказал я, посмотрев на темное небо с еле пробивающейся луной, находящейся посередине небосвода. «Ну хорошо, у нас с тобой еще половина ночи на то, чтобы понять друг друга». Глава 8. «Эх», — тихо вздохнул я, усталым и грустным взглядом смотря на алеющее на горизонте небо, — «и почему это должно было случиться именно со мной? Я что, так много прошу? Я же просто хотел жить обычной спокойной жизнью, без всего этого. Почему?» — бормотал я про себя, сидя на мокрой земле и наблюдая за тем, как остатки демона в виде пепла уносит холодный осенний ветер. В руках у меня до сих пор находился покрытый кровью нож для разделки мяса, а от самого меня разило отвратительным металлическим запахом, смешанным с чем-то еще. Кровь с улиц деревни была давно смыта ливнем, прошедшим за ночь, остались лишь бледные холодные тела, которые хорошо было бы похоронить. С этой мыслью я поднялся с земли и направился в один из домов, за лопатой. За пару минут нерасторопных поисков я раздобыл для себя нужный инструмент и, закинув его на плечо, отправился искать подходящее для кладбища место. Искать долго мне не пришлось, так как совсем рядом с деревней находилась отличная широкая поляна, на которой раньше часто резвились дети. Воткнув лопату в землю, я расчистил выбранную поляну от травы и пошел бродить по деревне, собирая тела погибших. Делать это было очень непросто, в том числе и из-за морального давления, но основная проблема была в том, что тела были практически полностью разорваны на части. У кого-то не было руки, у кого-то головы, у кого-то наоборот была лишь одна голова, а чьих-то тел я даже не нашел. Возможно, те, кого я не нашел среди трупов, смогли выжить и сейчас где-то скрываются, или их просто не было в это время в деревне, но скорее всего их либо просто сожрали целиком, либо забрали с собой, чтобы сожрать потом. Я старался найти каждую пропавшую часть тела трупа, но у многих сделать этого мне так и не удалось, скорее всего из-за того, что эти части также просто были сожраны одним из демонов, что напали в ту ночь на деревню. Да, как мне удалось узнать из неразборчивых воплей пойманного мной демона, нападавших было 3. Оказалось, что они были относительно недавно обращенными братьями, чью семью так же, как и этих жителей, убил какой-то сильный демон. После обращения они сожрали оставшихся в живых жителей своей деревни и сбежали в леса, по которым стали скитаться в поисках добычи. 2 дня назад они наткнулись на эту деревню и уже тогда решили сожрать всех, кто в ней находится. Когда они нашли деревню, ночь уже подходила к концу, поэтому они решили сдержаться в своих животных позывах и подождать денек, что их изгубило, ведь сделали они задуманное на день раньше, я бы ничего не смог с этой ситуацией поделать. А теперь их ждет кое-что похуже обычной смерти. Слишком сильно погрузившись в свои мысли, я не заметил, как уже перетащил все тела на небольшой участок около поляны. Снова окинув пустым взглядом груду истерзанных тел, Я схватил лопату и начал копать ямы. Выкопав одну яму, я осторожно раздевал и закутывал тело в ткань, после чего помещал его внутрь, а затем закапывал и переходил к новой яме. К 5 часам вечера на поляне красовалось почти 20 свежевырытых могил без надгробий. Прочитав молитву, я в последний раз посмотрел на новообразованное кладбище и обернулся, отправившись в сторону своего дома. Медленно подойдя к дому, я неспешно раскрыл дверь и вошел внутрь, сконцентрировав свое внимание на одной единственной комнате. Маленькими шажками подойдя к ней, я на некоторое время остановился и закрыл глаза, пытаясь утихомирить взбушевавшиеся эмоции. Сделав несколько глубоких успокаивающих вздохов, я распахнул дверь, и мой взгляд был практически мгновенно притянут к пыльному свертку ткани, который в данный момент, казалось, испускал тяжелую и давящую ауру. Снова закрыв глаза и сделав несколько вздохов, я решительно подошел к свертку и опустился на колени, проведя по покрытой пылью ткани рукой. «Простите, мои друзья», — тихим, но в то же время твердым голосом прошептал я, разворачивая сверток. «Я помню, что я обещал вам, но в данный момент вы нужны мне, как никогда». Как только я закончил последнее слово, ткани упали с клинков и солнечный блик скользнул по чистому лезвию оружия, отражая темные, горящие убийственным намерением фиолетовые радужки глаз. Где там этот ублюдок шляется? Он уже давно должен был притащить все тела сюда. Яростно крикнул парень лет 20 со странными маленькими рожками на лбу и острыми изогнутыми пальцами. «Я оторву ему руку», — процедил второй парень, выглядящий чуть младше первого, грызя ноготь на своем большом пальце. Рожек, как у первого, у него не было, но вместо этого у него на руках и ногах росли странные острые наросты, похожие на шипы. Оба этих демона в данный момент находились в широкой темной пещере, где-то посреди густого, горного леса. Пещера эта находилась в нескольких километрах от деревни, которую они прошлой ночью вырезали, перекусив при этом парочкой тел. Мелкий утырок, он по-любому кинул нас, сожрал все тела и сбежал. «Я говорил тебе, что нужно было его грохнуть еще тогда», — внезапно воскликнул первый парень, указывая пальцем на своего брата, сидящего в дальнем углу пещеры. «Успокойся», — все таким же спокойным голосом процедил шипастый парень, продолжая грызть постоянно отрастающий ноготь. «Он наш младший брат, так что заткнись и жди. Мы сами оставили его там, так как он самый слабый из нас, или ты забыл?» «Ух», — слегка сбавив обороты, выдавил из себя старший из братьев, постоянно накручивая круги внутри пещеры. «Тогда почему он так долго не возвращается? Может, что-то случилось? Его нашли эти проклятые охотники». «Заткнись», — не выдержав, выкрикнул средний брат, повернув голову в сторону старшего брата. «Откуда в этой глуши охотники на демонов? Да даже пусть так, нам-то какое до этого дело? Не придет в эту ночь, отправимся дальше, а если охотники придут и за нами, то просто убьем их и сожрем». «Да, да, да, ты прав, ты прав», — начал бормотать старший брат, продолжая наворачивать круги по пещере. «Просто подождем до ночи и потом уйдем дальше, дальше, так нас не найдут, не найдут». Повторяя про себя эту фразу, старший брат, не останавливаясь, кружил, но внезапно они услышали странный звук, раздавшийся за пределами пещеры. Одновременно повернув голову в сторону выхода, они прошли немного вперед и увидели, что перед самым входом в пещеру расположился большой костер, дым от которого благополучно залетал в их пещеру, уже покрывая весь потолок. «Что за хрень?» — воскликнул старший брат, повернувшись к среднему. «Кто-то снаружи?» — прошипел средний и медленно пополз к выходу. Подобравшись достаточно близко, он увидел, что перед костром, сидя на коленях, расположился какой-то молодой парень, лет 18 в деревенской одежде. Странным в этой картине было то, что он с закрытыми глазами сидел перед огромным дымящим костром, перед пещерой, с двумя странными изогнутыми клинками, расположенными на коленях. Стараясь не издавать звуков, демон хотел было вылезти из пещеры и напасть на него, но вовремя заметил, что и костер, и парень находятся под прямыми лучами солнечного света, что просто не могло быть сделано случайно. «Нас травит, как зверье», — яростно прошипел средний брат, поняв, что происходит. «Этот ублюдок, он точно из этих проклятых охотников. Что случилось?» — взволнованно воскликнул старший брат, протирая глаза, в которых уже потихоньку начинало щипать. «Нас нашли, кха, кха», — закашлившись под конец, ответил вернувшийся средний брат. «У выхода из пещеры сидит какой-то парень с клинками. Он развел костер для того, чтобы вытравить нас из пещеры на свет. Нас нашли, нашли. С искаженным паникой лицом воскликнул старший брат и начал на большой скорости носиться по пещере из стороны в сторону, разгоняя по ней клубы дыма от костра. Нас нашли, нам конец, нам конец. Мы умрем, точно умрем. Нас убьют. Да завались ты, закричал средний брат и ударил старшего по лицу. Сейчас нам нужно кхак-ха просто пересидеть здесь до ночи, дым нас все равно не убьет, а этот пак-хак-ха парень все равно не рискнет заходить в пещеру, к тому же дым на него тоже действует. Да, да, ты прав, начал повторять про себя старший брат, без конца тря свои слезящиеся и щиплющие глаза, просто пересидеть до ночи, и тогда мы убьем его, убьем. Зат-хак-хак-ха, хотел было снова воскликнуть средний брат, но закашлялся. Именно в этот момент позади него послышался резкий свист ветра. «Ах!» – заторможенно удивился средний брат, через слезы смотря на то, как перед ним крутится пещера, после чего почувствовав столкновение своей головы с холодным каменным полом пещеры. «Бэ, брат!» – неуверенно протянул старший, поворачивая голову в сторону среднего. «А-а-а!» – закричал он, увидев, что тело его среднего брата стоит посреди пещеры без головы. Я позади него с двумя окровавленными клинками и мокрой повязкой на лице стоит высокая фигура в деревенской одежде. Не успел он что-то предпринять, как фигура на мгновение открыла глаза, после чего слегка пригнулась и сделала мощный рывок в его сторону, замахнувшись двумя своими клинками. «А-а, отстань!» — крикнул старший брат, начав беспорядочно размахивать перед собой руками с острыми пальцами, но вскоре он уже почувствовал, что махать ему стало нечем. А по пещере раздалось два стука, свидетельствующих о том, что отрубленные по плечи руки уже упали на пол. Ху-ху-ху-ух, в пещере послышался громкий выдох, за которым последовал не менее громкий вздох, после чего старший брат также почувствовал, как его голова начала бешено крутиться в полете. Он уже было готовился к смерти, но внезапно он понял, что связь между ним и его телом не пропала, а значит, что он до сих пор мог регенерировать недостающие части. «Ха-ха, я жив, я жив!» Несколько раз воскликнула отрубленная голова сквозь слезы, которые шли то ли от радости, то ли от дыма. «Уверяю, для тебя это не слишком хорошая новость», раздался по пространству пещеры низкий холодный голос, от которого у старшего брата по затылку пробежали мурашки. «Ублюдок!» Послышался в ответ ревущий голос среднего брата. «Можешь не радоваться, сейчас мы восстановимся и тебе конец». «Да, средний прав», — поддакнул старший брат, — «ты еще не понял, с кем связался. Мы сожрем тебя, ничем от вашего младшего брата не отличаетесь», — тихо проговорил холодный голос, — «скоро вы заговорите совсем по-другому». «Младший, это ты с ним что-то сделал», — испуганно воскликнул старший брат и, отрастив из шеи короткие, похожие на те, что у насекомых, ноги и побежал в сторону выхода из пещеры. «Куда же ты?» – раздался прямо за ним холодный голос, после чего голову старшего пригвоздило клинком к полу. «Сейчас начнется самое интересное. На вашем брате я оттачивал свои навыки, пришла пора показать их вам в полной мере. К тому же на небе солнце, а значит диапазон наших развлечений расширяется. Вы, как я помню, боитесь солнца», – закончил холодный голос, после чего послышался звук падающего на пол тела. «Неплохо», — с небольшим одобрением в голосе проговорил голос, — «смертельные объятия были бы мне обеспечены, особенно с такими шипами на теле, но вы не с тем связали, ублюдки», — сказал холодный голос, в котором под конец проявилось сокрытое убийственное намерение. «Нет», — зарыдал старший брат, — «я не хочу умирать». «Не бойся, умрешь ты только ближе к ночи, так что у тебя еще много времени, чтобы смириться со своей участью», — сказал голос, уже совсем не скрывающий своего убийственного намерения, вгоняя старшего брата еще глубже в пучину отчаяния. Глава 9. Лучи закатного солнца освещали сокрытую в лесу пещеру, вход в которую в данный момент был завален множеством маленьких горок пепла. Посреди этих горок, опустив голову и закрыв глаза, сидел парень с двумя изогнутыми клинками, заляпанными кровью. На лице парня отчетливо виднелась некоторая апатия и безразличность к тому, чем он занимался весь этот день. Те два демона, что скрывались в этой пещере, уже были давно мертвы. Под воздействием света солнца от них не осталось даже трупа, но он до сих пор оставался у этой пещеры, не желая покидать ее пределы. «И что теперь?» – подумал я, смотря на то, что осталось от тех двоих. «Что мне делать? Куда идти?» Все мои мечты о тихой и спокойной жизни были разрушены всего тремя демонами, а судя по рассказам и сплетням, что я слышал ранее, их больше, намного больше. Получается, что куда бы я ни отправился, всегда есть шанс наткнуться на блуждающего демона. И ладно, если в тот момент я буду рядом, а если нет, все дорогие мне люди снова погибнут зверским образом, и я ничего не смогу с этим поделать. Сидя на коленях перед пещерой и думая о своем будущем, я все больше убеждался, что мечта всей моей жизни о мирном существовании в такой прекрасной стране, как Япония, не может быть исполнена. По крайней мере до тех пор, пока в этом мире существует хоть один демон. Охотники на демонов, открыв глаза, подумал я об организации, о которой услышал от этих людоедов. Они опасались их, нет, даже боялись, а значит, эти охотники чего-то достоят. Судя по названию их организации, они занимаются благим делом, убивают демонов, что добавляет им статуса в моих глазах. Обычному человеку победить демона ужасно сложно из-за их силы, скорости и регенерации, но эти парни, должно быть, нашли способ наиболее эффективного уничтожения этих бессмертных тварей. Как минимум по этой причине я должен выйти на контакт с этой организацией, возможно, даже стать одним из ее членов. Ради себя и ради тех, кто в будущем станет мне близок, я должен перебить как можно больше этих тварей. Крепко сжав рукояти своих скимитаров, я встал с земли и посмотрел на темнеющее небо. Звезды в далекой пустоте медленно поблескивали, словно поддерживая мое решение, одновременно с этим указывая мне дальнейший путь. Вдохнув полные легкие прохладного воздуха, я убрал свои скимитары в состряпанные на коленке ножны. Я сделал шаг к новой цели в моей жизни — уничтожить всех демонов. После того дня я долгое время скитался по всей Японии в поисках новостей и слухов о пропажах и убийствах. Демоны скрывались повсюду. Чаще всего они обитали в лесах и горах, так как там легче всего скрыть свое присутствие, а вину за пропажи людей можно было скинуть на диких животных. Но были и особенные демоны. Некоторые скрывались в городах и деревнях, используя для сокрытия своего присутствия какую-то силу, похожую на магию из древних рассказов о джиннах и магах. Они могли скрываться в тенях, создавать порывы ветра и огненные всполохи, в общем, все то, чему обычный человек просто не мог никак противостоять. Да и если честно, я сам справлялся с такими индивидами лишь с помощью своего огромного опыта и везения. От некоторых из них мне даже приходилось убегать со всех ног, так как я был не в силах справиться с подобными чудовищами в человеческих обличиях, хотя некоторые из них даже не очень-то и на человека походили. Встреча с такими сильными демонами разбудила во мне немаленький интерес к той самой организации охотников на демонов. Если они смеют называть себя подобным образом, то значит, что они способны что-то противопоставить даже таким невообразимо мощным демонам, а значит, они нашли какой-то способ, с помощью которого люди могут выйти за пределы своих возможностей. Техники дыхания, с воодушевлением подумал я, прибивая голову еще одного демона к высокому дереву, причем гораздо лучше, чем та, что есть у меня. С каждым встреченным мною демоном я понимаю, что не поспеваю за ними с точки зрения физических характеристик. Мало того, что они быстрее и сильнее меня, они также имеют невозможную регенерацию, а убить их можно только солнцем. Как ни посмотри, но даже с такой техникой дыхания, как у меня, люди проиграют эту войну, если не придумают что-то получше. После того, как я пришел к этой мысли, я практически воспылал желанием найти этих самых охотников на демонов, но то ли они слишком хорошо скрываются, то ли я слишком неудачливый парень. Я не нашел ни одного их представителя за все несколько месяцев своих странствий. Даже упоминания о них из уст людей, что я слышал, больше походили на очередные байки, но я успел убедиться, что даже в самом простом мифе может быть сокрыта истина. Сейчас я находился в относительно небольшом лесу в нескольких километрах от деревни, в которой не так давно начали пропадать люди. Услышав эти слухи, я мгновенно направился сюда и, расспросив местных жителей об исчезновениях, на 90% убедился в том, что здесь орудует демон. Демон этот с большой вероятностью был не слишком силен, так как делал свои дела втихую и не осмеливался открыто атаковать жителей деревни. Видимо, он боялся, что за ним могут прийти охотники на демонов, но вместо них пришел я, что не сильно делает ему погоды. После расспросов жителей, я направился к наиболее вероятному месторасположению демона, а именно к небольшой сети пещер, расположенных в ближайшем лесу. Лес сам по себе был пышный и темный, что создавало идеальную атмосферу для проживания твари, поэтому я без каких-либо сомнений вошел внутрь. Оказавшись среди деревьев, я спрятал свои скимитары так, чтобы их не было видно, но в то же время я мог быстро достать их в любой момент времени. Спустя пару десятков минут блуждания по этому лесу, я наконец почувствовал чье-то присутствие и слежку, а значит, моя цель была выполнена. Я выманил демона на живца. Сделав вид, что не заметил его, я продолжил идти все глубже и глубже в лес, создавая видимость того, что я здесь для того, чтобы собрать несколько особенных трав. Трава эта, конечно же, была самая обычная, но из-за того, что я постоянно собирал один и тот же вид растения, у многих могло сложиться впечатление, что я пришел сюда именно за ней. Как только я зашел достаточно далеко в лес, я почувствовал мощное убийственное намерение за своей спиной, а после послышался резкий свист ветра и треск веток. Поняв, что план удался, я незаметно для демона ухмыльнулся и быстрым, ловким движением выкинул из рукавов своей новой широкой одежды два знакомых скимитара, после чего крепко зажал их обратным хватом и послал мощный двойной колющий удар себе за спину. «Ха!» — послышался удивленный вскрик позади меня, когда я почувствовал, как мои клинки пронзили чью-то плоть. «Привет, ублюдок!» — дико улыбнулся я, повернув голову в сторону демона. «Ты знал, что убивать людей нехорошо», — сказал я и, уперев тупую сторону скимитаров себе в бока, надавил на стертые рукоятки, разрезая туловище демона, оставляя нетронутым только позвоночный столб. «Мррррррразь!» — хрипящим голосом прорычал демон с глазами, застланными кровью, совершая несколько быстрых ударов руками в мою сторону. Совершив несколько полуакробатических движений, я увернулся ото всех ударов, параллельно с этим сделав, не успевшему до конца регенерировать демону, подсечку. Как только тот упал на землю, я, не теряя ни секунды, одним мощным движением руки отрубил ему стопу, после чего, разогнав ногу очередным акробатическим движением, ударил демона в пах. Так как демон до своего обращения был мужчиной и не догадался избавиться от столь важного и очевидного слабого места с помощью изменения своего тела, ему подобный удар причинил немалую боль и временно вывел из строя. Этого мгновения мне хватило на то, чтобы за пару движений отрубить демону голову, подбросить ее движением ноги в воздух и прибить одним из скимитаров к стволу ближайшего дерева. «Ну что?» — улыбнулся я, легкими потрясываниями сбрасывая напряжение с мышц по всему телу. «Пришла тебе пора покаяться перед солнечным светом, животное!» «А-а-а!» Полурыком закричал демон, и его отрезанное тело сделало рывок в мою сторону на высокой скорости, но я к такому уже давно смог привыкнуть и несколькими плавными движениями обезвредил этот живой труп. «Все вы недавно обращенные демоны одинаковые», — покачав головой, проговорил я, смотря в дикие, полностью лишенные разума глаза демона, тупые и агрессивные словно животные, но ты какой-то особенно дикий. Подойдя к стволу дерева, я схватил отрубленную, постоянно пытающуюся регенерировать, голову и вынул скимитар из ствола, чем это животное воспользовалось и резким движением попыталось меня укусить своими акульими зубами. Ух, на одних только рефлексах, успев зарядить ему в лицо свободной рукой, вздохнул я и посмотрел на свою руку, до сих пор не смирился со своей участью, мне даже тебя немного жаль, ты в отличие от остальных, видимо, потерял весь свой разум. И стоило ли условное бессмертие подобного, разговаривал я сам с собой, так как знал, что это подобие на человека мне никак не ответит. Так, с беснующейся в одной руке головой и скимитаром в другой, я направился к выходу из леса, дабы под солнечными лучами это существо наконец смогло умереть и очистить мир от своего существования. Быстро перебирая ногами, я оказался у выхода из леса уже через 10 минут, за которые мне несколько раз пришлось прерывать регенерацию демона, снова и снова отрезая отросшую часть. Наконец, выйдя из леса, я выставил свою руку с зажатой в ней головой на солнце, наконец освободив этот мир от еще одного паразита. Хах, еще на одного меньше, устало вздохнул я и посмотрел на яркое солнце, плывущее по небосклону. Теперь жители той деревни хотя бы некоторое время смогут жить спокойно. Пора двигаться дальше. Прикрыв глаза от солнца, я накинул на себя привычный с давних времен капюшон и направился к другой деревне, рядом с которой, по слухам, начали пропадать красивые девушки. Глава 10. С того момента, как я прибыл в Японию, прошел уже практически год. За это время я обошел значительную часть Японии, разыскивая как демонов, так и организацию охотников на них. За месяцы скитаний я, наконец, вышел на следы этих проклятых охотников. По той информации, что я раздобыл, один из так называемых столпов, вершины организации, направится в одну из деревень для того, чтобы расправиться с одним из сильных демонов, владеющим магией. Столпом в организации охотников на демонов называли особенно сильных людей, убивших множество демонов. И среди этого множества убитых демонов, естественно, было много сильных демонов. Судя по всему, этот демон, ради которого послали целого столпа, будет в несколько раз сильнее, чем те, что мне встречались когда-либо. Так что вставать у него на пути мне бы не хотелось, ведь это значило бы верную смерть. Но что не поделаешь, ради встречи с верхушкой нужной мне организации. С нетерпением вздохнув теплый весенний воздух, я перевел свой взгляд на тех, кто никогда не бросал и не предавал меня, осматривая потертые скимитары, ручки которых стерлись окончательно, а лезвия сточились и в некоторых местах даже откололись. Я грустным вдохом плавно провел своей ладонью по шершавому лезвию. Кожа и плоть демонов гораздо прочнее в сравнении с обычными людьми, оттого сражение с ними сказалось не только на мне. «Мы прошли огромный путь, друзья мои», – прошептал я, смотря на расплывчатое, еле заметное отражение своих фиолетовых глаз на лезвии клинков. «Вы были со мной с самого начала, но я чувствую, что скоро мы будем вынуждены расстаться навсегда». Мой тихий шепот дошел до них, мягко окутывая сталь, и клинки, словно отвечая, блеснули тускловато-рыжим светом костра, после чего вернули себе былой вид. Аккуратно сложив своих верных товарищей обратно в ножны, которые попросил сделать у кузнеца в одной из тех деревень, что спас от демона, я встал на ноги. Дальше последовала легкая разминка, которая вернула мои мышцы в тонус, после чего я затоптал уже затухающий костер и взглянул на яркое, покрытое звездами ночное небо. «Пора отправляться», — тихо прошептал я себе под нос и шагнул в темноту ночи. К вечеру следующего дня я уже стоял на расстоянии нескольких десятков метров от нужной мне деревни. Наблюдал за спокойной и мирной жизнью, посреди которой скоро должно было начаться грандиозное представление. Дабы понаблюдать за всем происходящим сблизи и остаться незамеченным, я обмазал себя несколькими видами трав и грязью, полностью скрывая свой человеческий запах, по которому меня может обнаружить демон. Этому трюку я научился, когда в первый раз встретил демона, владеющего магией. В тот момент я не имел представления, на что такие, как он, способны, поэтому решил выбрать намного более эффективную и привычную мне тактику убийства. На подбор трав я потратил довольно много времени, но вскоре мне удалось подобрать комбинацию, которая практически идеально маскирует меня от демона. Затаившись в таком состоянии, я скрыл себя кустами и травой, став ждать момента начала сражения. Спокойствие в деревне продолжалось до момента наступления ночи. Как только темная пелена покрыла небосвод, на горизонте появилось поистине ужасающее существо. Сначала я даже не понял, почему мои инстинкты начали истерически вопить об опасности, но как только я присмотрелся к демону, вошедшему в город, я все осознал. «Вторая высшая луна!» – практически закричал я, но вовремя сдержал себя, стараясь не двигаться и даже не дышать. «Черт, черт, черт, черт!» Такого не должно было быть, а паниковать было почему. В своих путешествиях мне не повезло встретиться с монстрами, называемыми низшими лунами, а именно с шестой. Именно в сражении с ним я понял, что после определенного уровня у обычного человека, насколько силен бы он ни был, нет никакой возможности победить демона. Даже с моей техникой, работающей на полную, практически разрывающей мои сосуды, я мог лишь держаться под его атаками, но не победить. В сражении с ним я узнал о существовании определенной иерархии демонов, что разделяется на рейтинги. Низшие луны – это достаточно сильные демоны, способные победить практически любого человека, в том числе и охотника на демонов. В сражении с ними погибает абсолютное большинство охотников, а убить их могут разве что столпы и остальные, находящиеся на одном с ними уровне. Каждая луна имеет свой номер от 1 до 6, чем номер меньше, тем демон сильнее. Уже низших лун достаточно, чтобы практически сломить основные силы человечества, не считая столпов, но высшие луны, в состав высших лун входят только самые сильные и древние демоны, существующие не одну сотню лет. Сильнее них только неизвестный прародитель демонов, но о нем я даже думать боюсь. Представить себе не могу, на что способен прародитель, если даже его подчиненные способны на такие вещи. Но вернемся к демону, вошедшему в деревню. Мало того, что он был одной из высших лун, так он еще и второй по номеру, а значит второй по силе. Я уверен, что охотники на демонов не могли быть настолько глупы, чтобы послать сражаться со второй высшей луной всего лишь одного столпа, а значит есть, как минимум четыре варианта. Первый, моя информация ложная, и сюда направляется не один столб, а целая команда, готовая убить демона. Второй, направляющийся сюда столб настолько силен, что в одиночку способен справиться со второй высшей луной, что я считаю наименее вероятным вариантом событий. Третий, этого столпа послали сюда, чтобы устранить его чужими руками. Четвертый, они не знали, какой именно демон тут будет, что странно, учитывая масштабы их организации. Эти четыре варианта первые, что пришло мне в голову, при всей доступной мне информации. Возможно, в этой ситуации есть еще что-то, что я не учел, но сейчас это не важно. Для меня самое главное дожить до рассвета, ведь сколь не был бы силен демон, он ничего не сможет противопоставить солнцу. Медленно и незаметно вдыхая и выдыхая, я старался не подавать признаков жизни и вести себя, как обычный куст. Так я провел огромное количество времени. Практически всю ночь я пролежал по пояс в земле, слушая, как в деревне раздаются крики и визги, раздирающие мне сердце. «Успокойся, Амир, успокойся», пытался унять я завывание совести, «ты ничего не сможешь сделать, ты никак им не поможешь. Главное выжить, стать сильнее и отомстить, выжить и отомстить». Все это продолжалось до тех пор, пока я не заметил, как у входа в деревню появился темный силуэт. Увидев лучик надежды, я присмотрелся к нему и на некоторое время обомлел. Перед деревней стояла прекрасная высокая девушка с бледной кожей, глубокими глазами цвета сирени и темно-черными волосами до пояса. Она была одета в странную темно-фиолетовую одежду, покрывающую все ее тело, поверх которой был надет местный халат, называемый хари с гипнотическим рисунком в форме крыльев бабочки. И все было бы хорошо, но вот только вместе с ощущением прекрасного на меня напало также и глубокое чувство отчаяния, словно ведро ледяной воды, вылитое мне на голову. Она ему не противник, со страхом за ее жизнь подумал я, подсознательно сравнив ощущения от нее и демона. Да, без сомнений, эта девушка была сильна, сильнее меня, но этого было недостаточно, совсем недостаточно для того, чтобы хотя бы наполовину сравниться с тем монстром, с которым ей предстоит встретиться впереди. Черт, что делать, что делать, что делать? В панике прокручивал я в голове огромное количество планов по ее спасению, постоянно отсеивая неподходящие. Стоп, что со мной происходит? Почему я готов без раздумий броситься ее спасать? С еще большим страхом подумал я, чувствуя, как быстро бьется мое сердце. Только что я старался всеми силами не показывать себя, а уже через секунду готов выпрыгнуть из своего укрытия и бежать спасать эту девушку. Что я там, черт побери, сделаю? Она сильнее меня, чем я смогу ей помочь? Пытался убедить я себя остаться в укрытии, сдерживая желание крикнуть ей: «Беги как можно дальше и быстрее». Кое-как усидев на месте, я принялся дрожащими глазами наблюдать за тем, как эта девушка двигается прямо в пасть к хищнику. Думая о своих догадках, я пытался убедить себя в том, что она пришла сюда не одна и скоро сюда прибудет еще несколько столпов, готовых ей помочь, но мои надежды были разбиты, как только она вышла навстречу к высшей луне, и я увидел, как ее лицо искажается в испуге от осознания того, с кем она встретилась. Твою мать! Не в силах больше сдерживаться, я, аккуратно используя свои навыки по максимуму, тихо выбрался из своего укрытия и покрался ближе к месту действия, чтобы в кризисной ситуации хотя бы попытаться что-то предпринять. Меж тем, между охотницей и демоном завязался разговор. Демон, постоянно улыбаясь, что-то говорил ей, в то время как девушка изредка вставляла свои фразы, с решимостью в глазах сжимая свой клинок. Я же медленно забирался на возвышенность, максимально скрывая свое присутствие для того, чтобы получить возможность использовать скрытную атаку, единственный мой способ что-либо противопоставить этому демону. Как только я приблизился к наиболее выгодной позиции для атаки сверху, началась схватка. Мигом повернув голову в сторону сражения, я заметил нечто удивительное, нечто, что не поддавалось моему сознанию. Техника дыхания, техника, настолько превосходящая мою. Эта техника была настолько прекрасна, что то, чем я владею, даже техникой стыдно называть, но больше всего меня удивило не это. Образ, пораженно подумал я, наблюдая за тем, как каждая атака меча девушки создавала мираж, образ атакующей демона. Так вот как они сделали это, превзошли человеческий предел. Ни я, ни какой-либо еще владелец техники дыхания клана не представлял, что человек способен сотворить нечто настолько великолепное и мощное. Человек, продвинувшийся чуть дальше на шаг в мир сверхъестественного. То, о чем говорилось во множестве легенд по всему миру. Завороженно я наблюдал за сражением, забыв о своей цели. Демон, атакующий ледяным ветром и острыми кусками льда, а также девушка, отвечающая в ответ образами множества прекрасных цветов. Подобное зрелище могло захватить внимание любого, но я вернулся в сознание, осознав один неоспоримый факт. Она проигрывает. Демон лишь играется с ней, взволнованно подумал я, смотря на то, как на теле столько хрупкой на вид и столь сильной в реальности девушки появляется все больше ранений. С каждой атакой демона, порезов на теле девушки становилось все больше и больше, а демону было хоть бы хны на все ее атаки. Какое бы ранение он ни получал, оно практически мгновенно зарастало, оставляя за собой идеально бледную кожу. «Нужно срочно действовать», — более спокойно подумал я, осмотрев получившееся поле боя, при этом постепенно передвигаясь за сражающимися. Я незаметно прыгал по крышам домов прямо к ним. Мельком взглянув на небо, я заметил вдалеке, практически незаметную, сокрытую легким туманом поднимающуюся верхушку солнца. Осознав, что шанс спастись есть, я принялся рассчитывать идеальный маршрут для побега, параллельно с этим выбирая лучшую позицию для удара. Демон же, со все такой же улыбкой на лице, разговаривал с еле стоящей на ногах девушкой. Как только он подошел к ней ближе и занес руку для удара, я сделал максимально глубокий, но в то же время тихий вздох и совершил резкий беззвучный прыжок в его сторону. Приняв такое положение в воздухе, чтобы сопротивление, как и издаваемый звук были минимальны, я подлетел к демону с занесенной над головой рукой и вонзил два своих клинка прямо в сердце и затылок, точнее попытался так сделать. На самом деле, как только клинки соприкоснулись с плотью демона, я почувствовал, будто столкнулся со стальной стеной. Клинки же смогли зайти внутрь всего лишь на несколько сантиметров, после чего лезвие, издав пронзительный визг, переломились, оставаясь в теле демона. Слегка заторможенно, демон перевел свой взгляд за спину, в попытке увидеть нападающего, но там никого не было. Протянув руки за спину, он достал из своего тела два металлических осколка и вернул свой взгляд обратно на своего противника. Там его также встретила пустота. Внезапно, уловив еле заметный звук шагов, демон резко повернул голову в сторону одной из улиц, где увидел на всей скорости убегающего темнокожего парнишку с пораженной девушкой на руках. «Черт, черт, черт, как же больно!» — кричал я про себя, ощущая, как растягиваются и нагреваются сосуды по всему моему телу. Для того, чтобы получить возможность сбежать от этого демона, я использовал весь потенциал своей техники дыхания, из-за чего мои неподготовленные для такой нагрузки сосуды начали растягиваться, нагреваться и надрываться. Именно из-за таких последствий использования техники ее старались использовать не слишком часто, и даже я, подготовленный долгими тренировками человек, не способен долго выдерживать максимальную мощь этой техники. Конечно, даже в таком состоянии я был далеко не на уровне демона, я еле приблизился к уровню этой девушки, но по моим расчетам этого должно быть достаточно для того, чтобы выбежать под рассветные лучи быстрее, чем нам настигнет демон. Почувствовав позади себя ужаснейшее убийственное намерение, я слегка споткнулся, но быстро пришел в себя и продолжил бежать. Слыша быстро приближающийся свист ветра, я понимал, что смерть уже близко, но прямо перед собой, за границей деревни, я заметил, как темную землю начали покрывать яркие, столь желанные солнечные лучи. «Да!» — воскликнул я про себя, но внезапно почувствовал, как в мое плечо вонзился какой-то ужасно холодный острый предмет. От силы прилетевшего в меня предмета, я наклонился и упал на землю, покрытую холодной травой, но вместе с этим я, наконец, пересек границу, отделяющую меня от неминуемой смерти, после чего сразу потерял сознание. Глава 11. Постепенно приходя в сознание, я находился в состоянии полной потерянности и непонимания, но сильная боль, распространяющаяся от каждой частички моего тела, довольно быстро смогла привести меня в чувство. И видит Бог, лучше бы я продолжал оставаться без сознания. Боль мало того, что была ужасающей, так она еще и была постоянной. Даже язык, который по идее вообще не участвовал ни в чем, болел так, как будто я несколько километров буксировал с его помощью телегу, загруженную сталью. Попытавшись открыть глаза, я сразу же пожалел об этой мысли. Голова пульсировала, создавая ощущение, будто мои глаза скоро просто вылезут из глазниц. Еле как приподняв веки, я мигом захлопнул их, избегая столь яркого и раздражающего света солнца. На некоторое время оставив попытки совершить какое-либо движение, я попытался вспомнить, что же привело меня в подобное состояние. Впоследствии от слишком халатного использования техники дыхания, пришел к логичному выводу, вспомнив тот злополучный день, мои сосуды и мышцы просто не выдержали подобного потока крови, его давление и полопались в некоторых особенно слабых местах. Из-за этого мышцы по всему моему телу так болят, особенно сильно трещит голова. Глубоко вздохнув, я почувствовал ноющую боль в области грудной клетки и издал стон боли, который, похоже, привлек внимание кого-то, кто сейчас находился рядом со мной. «Ты пришел в себя», — услышал я громкий девичий, наполненный детскими нотками, голос неподалеку. На автомате попытавшись повернуть голову в сторону источника звука, я снова осекся, из-за сильной боли, и с моих слегка посиневших губ слетел еще один стон. «Ой, точно, прости, тебе же сейчас будет очень сложно даже глаза открыть», поспешно извинившись, звонко проговорила девочка, по-видимому, приблизившись к тому месту, где я в данный момент лежал. Собравшись с силами, я открыл глаза и перевел взгляд на девушку рядом с собой. Сначала мне показалось, что передо мной стояла именно та девушка, что я встретил тогда, но присмотревшись, я понял, что хоть они и похожи, но все же отличаются. Она выглядит моложе, да и голос другой, подумал я, смотря на молодую особу, можно сказать даже девочку перед собой. Скорее всего, это ее сестра или другой родственник. Как только я вспомнил о той девушке, что спас в ту ночь, я почувствовал, как мое сердце забилось слегка быстрее, что вызвало приступ тупой несильной боли. Скривившись в лице, я снова закрыл глаза и попытался что-то сказать, но открыв рот, я понял, что мне было сложно издать какой-либо вменяемый звук. «Может, воды?» – осторожно поинтересовалась девушка, протягивая к моему лицу стакан с водой. Открыв глаза, я некоторое время посмотрел на нее, после чего еле заметно кинул. Увидев это, девушка поднесла к моим губам стакан и аккуратно наклонила его, наполняя мой рот живительной влагой. Преодолевая боль, я глотал воду, понимая, что это сильно поможет мне в моем восстановлении и без этого никак. Совершив последний глоток, я выдохнул и посмотрел на молодую девушку. «Спасибо», – прошептал я, глядя в странные глаза девушки. Странными они были из-за того, что в них не виднелось никаких зрачков, но что самое интересное, они становились светлее в верхней части и темнее к низу. «Меня зовут Шинобу Кача», — внезапно представилась девушка, глубоко поклонившись, «спасибо большое за то, что спас мою сестру. Я даже представлять не хочу, что бы случилось, если бы тебя в тот момент не было рядом. Если бы она погибла, я просто не представляю, что бы со мной стало». Выслушав ее благодарность, я аккуратно кивнул, до сих пор не очень уверенный в том, зачем я ринулся спасать ту девушку. «Мое имя Амир», — слегка хрипящим голосом сказал я, — «твоя сестра одна из охотников на демонов». Услышав мой вопрос, Шинобу удивленно посмотрела на меня. «Конечно, мы с сестрой давно стали охотниками на демонов, она даже стала столпом цветка и придумала свою собственную технику дыхания», — с гордостью в голосе ответила мне Шинобу и с сомнением во взгляде посмотрела мне в глаза. «Но почему ты спрашиваешь? Разве ты тоже не принадлежишь к охотникам на демонов?» «Сама придумала технику дыхания», самоуничижительно усмехнулся я, вспоминая о том, как я был поражен, когда в первый раз увидел свою технику дыхания в клане. Предки клана веками разрабатывали технику, которая даже рядом не стояла с той, которую придумала девушка, на вид которой не больше 20. «Какой позор!» – подумал я, воображая о том, что случилось бы с самомнением тех стариков, если бы они узнали о том, что только что услышал я. Шинобу же, видимо, как-то по-своему истрактовав мою самоуничижительную усмешку, с некоторой жалостью посмотрела на меня. «Я не принадлежу к организации охотников на демонов», слегка покачав головой сказал я, «но я долгое время искал ее членов, чтобы узнать, как можно вступить в нее». «Ха, если ты не знаешь ни одного охотника на демонов, то как ты смог изучить технику дыхания?» – удивленно спросила Шинобу. «Неужели ты, как и сестра, сам ее придумал?» «Нет», – изобразив на лице легкую улыбку, снова покачал я головой, Я даже не владею полноценной техникой дыхания, если отталкиваться от того, какие техники используете вы. Именно поэтому я и хочу вступить в вашу организацию и научиться профессионально убивать демонов. Ты не знаешь техник дыхания? Пораженная столь удивительным с ее точки зрения фактом спросила она. Но как тогда ты смог сбежать аж от второй высшей луны? Чтобы ты понимал, не каждый столб на такое способен. Удача и расчет, ответил я, аккуратно приподнимая чуть более восстановившееся тело на локте. И я не говорил, что я не знаю никакой техники дыхания, просто моя техника слишком проста и топорна по сравнению с теми, что используете вы. Хорошо, слегка смутившись тому факту, что могут существовать такие техники, как та, которую я описал, сказала Шинобу, но ты сказал, что тебя зовут Амир, да и кожа у тебя темная. Ты не из Японии? Нет, напрягшись от такого вопроса, ответил я. Я прибыл с далекого запада из арабских стран, наполненных теплыми песками. Вау! Радостно воскликнула Шинобу, а можешь рассказать о тех местах? Я никогда не была за пределами Японии, поэтому мне это очень интересно. Увидев такую реакцию, я поначалу ностальгически улыбнулся, но вскоре после этого образ Шинобу начал накладываться множеством таких же образов жителей деревни, сокрытых в моей памяти. Почувствовав, что мое настроение практически мгновенно упало на самое дно, Шинобу поняла, что, похоже, задело какое-то болезненное воспоминание, из-за чего постаралась быстро сменить тему разговора. «Кстати, сестра уже в полном порядке. Она тоже хотела тебя поблагодарить, когда ты очнешься, но ее внезапно вызвали по делам в штаб, поэтому она попросил поблагодарить тебя за нее», нежно улыбнувшись, воскликнула Шинобу. Слегка расстроившись из-за того, что не смогу в ближайшее время встретиться с той девушкой, я выдавил из себя улыбку и кивнул, принимая благодарность. «Ты сказала, что твоя сестра уже в порядке», снова сменив тему, проговорил я, «но насколько я помню, ее травмы были довольно серьезными. Как она смогла так быстро восстановиться?»